Само по себе название, естественно, мало что кому говорит. Не в названии суть. Чутье — иное дело. И все, что Джим рассказал мне о своем брате, о его увлечении геологией и нефтяным оборудованием, о скважинах, что он бурил. И я видел, как Джим выползал из лачуги, внутри которой мы обнаружили промасленные в жирных пятнах и почерневшие от грязи простыни и одеяло. И оказалось, это была нефть, как и на его руках и брюках. И это характерная конструкция из вентилей и труб в закрытой части хибары, изрытая вокруг бульдозером, выровненная, а может, умышленно присыпанная землей огромная площадь. Размышлял я и о других небезынтересных вещах. У меня вдруг возникло сильное желание еще раз поговорить с Лоримером. Однако перед встречей я собирался потолковать еще с одним человеком. Я не знал его имени, но мне понадобилось всего 10 минут, чтобы найти его. Я начал осматривать офисы и, очутившись в вестибюле 2-го по счету здания, заметил табличку «Фарвелл и Клайн», «Фар Клайн», «Нефтедобывающая и разведывательная компания Инкорпорейшн». Разыскав контору, я вошел и вскоре уже беседовал с Эдом Кляйном. Это был широкоплечий мужчина лет 60 с копной седых волос, с карими глазами и спокойным, уравновешенным взглядом, какой иногда можно заметить у моряков, болтавшихся в море несколько долгих месяцев. Его лицо было иссечено ветрами и высушено под палящим солнцем до черна. Загар оттеняла белая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей и закатанными рукавами на мускулистых руках. Я не стал ходить вокруг да около, а взял и выложил все на чистоту. Рассказал ему, что видел, и, поделившись своими догадками, спросил: «Вам не кажется, что на Бри-Айленде может быть нефть?» Он выдвинул ящик стола, достал оттуда сигару, откусил конец и выплюнул его в мусорную корзину. Потом медленно задвинул ящик. «Ну, я сам заядлый старатель. О местонахождениях нефти можно сказать лишь одно. Она есть там, где ты ее нашел». Он чиркнул спичкой и запыхтел сигарой. «Но очень смахивает на то, что ты видел там скважину». Он выпустил в воздух струю дыма. «Опиши мне те трубы и все, что ты там нашел». Я подробно изложил ему все еще раз, стараясь ничего не упустить. «Это рождественская елка, мистер Скотт. Наверняка там есть скважина». «А что такое рождественская елка? Что за Санта-Клаус ее там воткнул?» Он рассмеялся. «Ну, так называется то, что находится на опалубке скважины. Соединение вентилей и труб. С помощью такой рождественской елки регулируют подачу нефти. Ее можно закрыть или открыть». Он начертил в воздухе перед собой рисунок сигарой. «У основания находится самая большая труба, может, 1,5 фута в диаметре. Эта труба поднимается вверх», — он показал сигарой. «Выше находится колено в виде буквы «Т», состоящее из пары других труб и клапанов. Чем ближе к поверхности, тем больше сужаются в диаметре трубы. Такая конструкция напоминает металлическую рождественскую елку. Вот откуда взялось название». «Так вот что мы с Джимом видели на острове. Какого черта он завалил все досками? Неужели пытался укрыть скважину?» «Похоже, именно эту цель он преследовал. Правда, он не очень-то хорошо ее спрятал». «Рождественскую елку не так-то легко спрятать, мистер Скотт». «Да уж. Эта штуковина торчит из земли на 6 или 8 футов, хотя, мне кажется, он сделал все, что мог». «Еще одна загадка. Почему в самом деле Аарон пытался спрятать скважину? Мистер Кляйн, когда нефть выходит на поверхность, это то, что вы называете нефтяным фонтаном? И нефть растекается по земле? Ну, так было, сынок, в старые времена. Это происходит в результате давления газа. Он выталкивает нефть, и она бурлит, бьет ключом над буровой вышкой. Ах, какое зрелище! Ну, теперь вряд ли встретишь такие буровые установки в Калифорнии. Такого давления нет. В его голосе прозвучала грусть. Сейчас приходится выкачивать нефть, поднимать ее на поверхность с помощью насоса. Он переложил сигару в другой угол рта и принялся ее жевать. Ну, чем черт не шутит? На том острове все может быть... Возможно, и мощное давление. Он откинулся на спинку стула и мечтательно посмотрел в потолок. Ничто не может сравниться по красоте с нефтяным фонтаном. Ничто на свете не способно вызвать такие чувства, как этот выброс подземной энергии. В своей жизни мне довелось несколько раз испытать подобную радость. Что самое интересное, мистер Скотт, когда нефть взвивается мощной струей, ты получаешь невероятное наслаждение, меньше всего думая в эти минуты о деньгах. Это особое ощущение победы, когда роешь землю почти голыми руками, а она упирается, сражается с тобой за каждый дюйм, а потом ты готов ее расцеловать. Он неожиданно выпрямился и посуровил. «Возможно, мои восторги вам ни о чем не говорят. Напротив, мне это говорит о многом». Я дружески улыбнулся ему, и он усмехнулся в ответ. Каким-то образом его размышления напомнили мне о Дрейке Паттерсоне. Очень хотелось бы надеяться, что это не вымирающее поколение. Это был стиль жизни увлеченных людей, к которым и я себя причислял. Кляйн вздохнул. Мне бы хотелось еще раз пережить такое чувство. Я бы даже не отказался посмотреть на ту буровую вышку на острове. Я глянул на свои часы, было всего 3:20. Пройдет еще по меньшей мере 6 часов, пока стемнеет. По правде говоря, я был бы вам очень благодарен, если бы вы поехали со мной на Бри-Айленд, посмотрели бы и сказали, что там такое на самом деле. Мы могли бы отправиться туда сегодня, ближе к вечеру, и если вы согласны составить мне компанию, назовите свою цену. Он неторопливо пожевал сигару. Звучит заманчиво. $50. И я с удовольствием прокачусь и посмотрю, что там. Я вскочил на ноги, готовый действовать. Я заикнулся Кляйну о лодке Джима, но он счел ее чересчур тихоходным суденышком и сказал, что у полдюжины его друзей имеются самолеты, а у одного есть даже самолет на водных лыжах. Он попросил меня перезвонить, когда я буду готов к вылету, и уточнил, что подберет меня в море у Болбоа. Это по соседству с Ньюпорт-Бич. В море у Болбоа означает, что мне придется просить кого-нибудь, чтобы меня подвезли на лодке в море, а там самолет сядет на воду и подберет меня. План показался мне сложноватым и ненадежным, но Эд Кляйн... так живо согласился составить мне компанию, что это вселило в меня уверенность. По всей видимости, Эд не только бывалый человек, но и опытный пилот. Я уже находился у дверей, но тут вспомнил, что забыл нечто важное, и замер на месте. Ух, как же это! Что случилось? Я объяснил Кляйну, какие люди находятся на острове. Работнички с фабрики детского питания, не пытаясь описать их лучше, нежели они были на самом деле, и с грустью признал, «Пожалуй, нам лучше отложить поездку на другой день». Он удивился. «Не знаю, почему». Но вы мне показались человеком, который не пасует перед подобными мелочами. Мелочи?